Глава 31. Кияки получил от отца разрешение пригласить с собой и Хонду. Поэтому в первый день лета четверо молодых людей на поезде выехали из Токио. Когда отец приезжал на эту свою дачу в Камакуру, на станции его обычно встречали городской глава, начальник полиции и еще множество других официальных лиц. А дорога от станции Камакура до дачи в Хасе посыпалась привезенным с морского берега белым песком. Сейчас маркиз заранее через секретаря предупредил власти, чтобы молодым людям, пусть это даже принцы, никаких встреч не устраивали, и они прекрасно добрались от станции на рикшах. В конце кружного пути, который пролегал через зеленые заросли, возникли сложенные из крупных камней ворота. На воротах было вырезано «Приют на крайнем юге». Так называлось стихотворение китайского поэта Оу Макицу. Японский «Приют», так сказать, на крайнем юге, полностью занимал лощину площадью более 3 гектаров. Построенный в свое время дедом дом с крышей из соломы и тростника, несколько лет назад сгорел, и нынешний хозяин сразу же выстроил на этом месте загородный дом в смешанном японско-европейском стиле, где было 12 комнат для гостей, а территорию, которая тянулась к югу от террасы, всю превратил в европейский парк. С обращенной на юг террасы вдали был виден остров Осима. Извергаемый вулканом огонь в ночном небе напоминал далекий костер. До песчаного берега Юигахама через парк можно было пешком добраться за несколько минут. Там обычно купалась в море мать, и маркиз, случалось, развлекался, наблюдая за ней с террасы в бинокль. Правда, между морем и парком были поля, и это несколько портило вид. Поэтому, чтобы закрыть поля, южную оконечность парка начали засаживать соснами. Когда они разрастутся, то вид на парк будет переходить в вид на море, но зато кончатся и развлечения с биноклем. Великолепие этого летнего пейзажа было ни с чем не сравнимым. Лощина словно раскрывалась веером, поэтому нависшая скала Инамурагасаки справа и остров Иидзима слева казались продолжением гребня гор, закрывающих парк с востока и с запада, а небо, земля и море между двумя мысами создавали ощущение, что территория виллы Мацугае простирается бесконечно. Нарушали это впечатление только тени облаков, плывущих, куда им вздумается, редкие птицы, да маленькие корабли далеко в море. Летом, когда облака принимают самые причудливые формы, веерообразное подножие горы виделось зрительным залом, поверхность безбрежного моря сценой, и на этой сцене облака исполняли свой бурный танец. С открытой террасы, на которой архитектор не соглашался класть паркет, а маркиз ругался с ним, убеждая, «Разве корабельные палубы делают не из дерева?» и заставил таки выложить квадраты из особо прочного тикового дерева. С этой террасы Киоаки, бывало, днями напролет наблюдал за тем, как причудливо меняется море облаков. Это было прошлым летом. Грустный свет падал куда-то очень глубоко в складки облаков, которые застыли над морем, словно взбитые сливки. Свет, вырезая какие-то фигуры, придавал этой массе еще большую прочность, но в прогалинах между облаками, там, где свет тоскливо застывал, дремало, казалось, другое время, текущее куда более медленно, чем здесь». А там, где надутые щеки облаков попадали под этот свет, наоборот, оно летело. Быстрое, печальное время. и это были абсолютно необитаемые пределы, поэтому и сон, и печаль — все было игрой природы. Пока он смотрел в одну точку, форма облаков совсем не менялась, но стоило на миг отвести глаза, и она моментально преображалась. Гордые гривы незаметно превращались в растрепанные со сна волосы. Пока взгляд устремлен на них, они спокойны, не шелохнутся, так и застыли в беспорядке. Что же там нарушилось? Словно ослаб дух. И в следующее мгновение, наполненное светом, напряженно твердая, прочная белая форма уже производит впечатление абсурдной, нелепой, аморфной. Но это освобождение. Кияки доводилось видеть, как разорванные облака, сбившись в кучу, странной тенью, неотвратимо, как судьба, надвигаются на парк. В такие моменты сначала заволакивало песчаный берег и поля, потом с южной границы парка тучи наползали сюда, к террасе, и, по мере того, как постепенно темнела искрящаяся мозаика листьев на склонах парка, где тесно были посажены подстриженные клены, священное деревце сакаки, чайное дерево, кипарисовик, дафна, азалия, камелия, сосна, самшит, разные виды криптомерии, их стригли так же, как в уединенном дворце Сюгакуин, даже стрекот цикад словно заволакивало трауром. Особенно красивы были закаты. Когда подходило время заката, все облака сначала словно примеряли тот цвет — алый, пурпурный, оранжевый, бледно-зеленый, в какой они вскоре окрасятся, а перед тем, как окончательно расцветиться, облака от напряжения непременно бледнели. Изумительный парк. Я представить себе не мог, что японское лето так красиво, сверкая глазами, проговорил Тяо Пи. Этому месту ничто так не шло, как смуглая кожа стоящих на террасе принцев. Сегодня у них на душе посветлело. Кияки и Хонда чувствовали, что солнце припекает, а принцам его лучи казались мягкими. В самый раз они прекрасно чувствовали себя на солнцепеке. «Умоемся, чуть отдохнем, и я поведу вас в парк», — сказал Кияки. «Зачем это отдыхать? Мы ж молодые и здоровые», — откликнулся Крицада. Кияки подумал, что принцам больше всего нужно было лето, больше, чем перстень с изумрудом. Инг-Тьян, друзья, школа. Казалось, лето восполняет принцам недостаток чего угодно, смягчает любые печали, возмещает любые потери. Кияки, воображая палящий зной незнакомого Сиама, почувствовал, что его тоже пьянят внезапно заполонившее все вокруг тепло и солнце. Стрекот цикад заливал парк, и холодный рассудок исчез, словно испарился со лба холодный пот. Все вместе они подошли к солнечным часам на широком газоне, расстилавшемся ниже террасы. На старых солнечных часах, на которых было вырезано 1716 год, Passing Shades, бронзовая с орнаментом из причудливых арабесок стрелка, напоминающая по форме вытянувшую шею птицу, была установлена точно между северо-западом и северо-востоком на римской цифре 12, а тень уже приближалась к 3 часам. Хонда, водя пальцами по циферблату около буквы «С», пытался выяснить у принцев, в какой же стороне находится Сиам, но потом прекратил свои шутки, побоявшись снова вызвать у них ностальгию. Машинально он повернулся спиной к солнцу, его тень накрыла солнечные часы и скрыла ту тень, что указывала на 3 часа. «Да, «Вот так и следует поступать», — заметив это, сказал Тяопи. «Если простоять так весь день, то можно уничтожить время. Я, вернувшись домой, прикажу сделать в парке такие же часы. Когда выдастся чудесный счастливый день, я прикажу слугам закрыть часы своей тенью и заставлю время остановиться. Но слуги умрут от солнечного удара». Хонда, отступив в сторону, пропустил яркие солнечные лучи на циферблат и дал вернуться указывающей на 3 часа тени. «Да нет, у нас слуги спокойно выдерживают под солнцем целый день. Хотя солнце, наверное, раза в 3 жарче, чем здесь». Это уже сказал Крицада. Кьюаки представилось, что эта сияющая шоколадная кожа наверняка скрывает внутри темный прохладный мрак, и обладатели его укрываются в собственной тени. Кьюаки вдруг загорелся желанием развлечь принцев прогулкой по горной дороге, и Хонде пришлось без передышки, не имея времени отереть пот, тащиться за ними в гору. Хонду изумляла энергия, с которой Кьюаки, прежде ко всему равнодушный, сейчас шел впереди всех. Однако, когда подъем закончился, и они достигли гребня горы, в тени сосен их встретил морской ветер, во всем блеске предстал песчаный пляж Юигахама, и пот, выступивший во время восхождения, мгновенно высох. К молодым людям вернулась живость отрочества, и они двинулись под предводительством Кьюаки, узкой, почти скрытой бамбуком и папоротником тропинкой, по гребню горы. Кьюаки, ступавший не глядя по прошлогодним листьям, вдруг остановился и, указывая на северо-запад, воскликнул: «Смотрите, только отсюда видно!» Юноши увидели сквозь деревья, в расстилавшейся внизу соседней лощине, кучку довольно убогих домишек и тут же заметили возвышающуюся над всем этим статую большого Будды. Отсюда были видны в общих чертах складки одеяния на круглой спине и профиль лица. Что-то угадывалось там за обтекаемой формы рукавом, плавно спадающим с покатого плеча, но лучи солнца заставляли сиять округлость бронзовых плеч, ясный свет ровно падал на широкую грудь, в свете заходящего солнца вырисовывался каждый бронзовый завиток прически, длинная спускающаяся мочка уха казалась диковинным плодом, свисающим с тропического дерева. Хонда и Кьюаки были озадачены поведением принцев, которые, увидев большого Будду, сразу пали на колени. Принцы, не жалея белых полотняных брюк с идеально заутюженными стрелками, опустились на мокрый ворох опавших бамбуковых листьев и молитвенно сложили ладони перед облитой летним солнцем статуей. Кьюаки и Хонда имели неосторожность переглянуться. Подобная вера была им далека. Она отсутствовала в их жизни. Конечно, у них не было желания смеяться над религиозностью принцев, но им показалось, что те, кого они до сих пор считали школьными приятелями, вдруг улетели в мир других понятий и верований.